21. Такая пурга была редкостью для Ленинграда. Машины днем шли с зажженными фарами. Прохожие кутались в шубы, в шерстяные шарфы и платки. Тарахтели снегоуборочные машины. Дворники сгребали с тротуаров широкими фанерными лопатами снег. На съездовскую линию Васильевского острова вышли курсанты военно-политического училища. Они шеренгами стояли в метели и помогали ветру расшвыривать легкий снег. Курсанты пели военные песни. Пурга рвала мелодию и слова и уносила их к Неве. Но ни люди, ни машины ничего не могли поделать с пургой. На улицах росли сугробы, на крыше наметало высокие пушистые шапки. После лекции Ринтен позвал Кайона. «Пойдем в пургу!» Кайон с радостью согласился. На Дворцовом мосту ветер выл, как в скалах мыса Дежнева. На речном льду было нисколько не хуже, чем в Беринговом проливе. Летящий снег забивал дыхание, а ноги то и дело натыкались на обломки льда, торчащие из сугробов, как маленькие торосы. Под опорами моста темнели промоины. Они курились паром, словно разводья в океане. «Так и ждешь, что отсюда вынырнет нерпа», — сказал Ринтен. «Говорят, в Ладожском озере есть нерпы», — отозвался Кайон. «Поехать бы туда поохотиться. Взяли бы лыжи, снегоступы, винтовку. Убили бы нерпу и съели бы по холодному сырому глазу». Порывы ветра сдували с полотна моста снег и кидали в черную крутящуюся воду. Гранитная набережная сквозь летящую пелену казалась высокой, как каменные берега Ледовитого океана. «Хорошо здесь, как дома!» — крикнул Кайон. «Что я тебе говорил?» — сказал Ринтен. «Если бы зимой не убирали снег в городе, какое это было бы замечательное место! Бывало, дома после хорошей пурги пойдем в школу, не идем, а перекатываемся с сугроба на сугроб. Смех, крик, так весело, как будто с хорошей погодой пришел неожиданный новый праздник». «Ну, ты тут уж понес не то», — возразил Кайон. «Снег не убирать, занесет улицы, трамваям и машинам ходу не будет. Вот если бы в Ленинграде городским транспортом были не трамваи, троллейбусы и автобусы, а наши собачьи и оленьи упряжки, тогда был бы смысл сохранять снег на улицах». «Да, это верно», — согласился Ринтен. Помолчал и добавил. «Просто не верится, что придет такое время и для нашей Чукотки, что снег будут убирать. Смешно. Сначала будет смешно, а потом привыкнем», — ответил Кайон. «Сам же рассказывал, как твой дядя насмехался над людьми, которые чистят зубы, и советовал в придачу мыть мылом язык и вешать его для просушки». «Да, было такое», — улыбнулся Ринтен. «Как все же интересно жить на свете», — восторженно сказал Кайон, взбираясь по обледенелой лестнице к бронзовым львам напротив адмиралтейства. «Но кто бы мог предсказать такое? настоящую пургу на берегу Невы. Почему бы тебе не попробовать написать об этом? О пурге и о пурге, о том, что чувствует человек, только не очередную информацию о том, что чукчи охотятся на тюленей, иногда едят нерпичьи глаза, живут в ярангах, стругают на завтрак мороженую рыбу. Не о том, хотя, наверное, без этого тоже не обойтись. Но главное, Ринтен перебил его. Я написал рассказ и, испугавшись, посмотрел на Каяна. «Я это знал», — спокойно ответил тот. У Ринтена похолодело в груди. Неужели он читал, залез в тумбочку и извлек оттуда тщательно запрятанную рукопись? «Что с тобой?» — забеспокоился Каюн, заметив изменившееся лицо Ринтена. «Ты читал?» «Как я мог прочитать?» — пожал плечами Каюн. «Но когда ты писал, единственный человек, который думал, что этого никто не видит, был ты сам. Все ждут, когда покажешь написанное. А я, как закончил, так с тех пор не смотрел и даже не знаю, что у меня получилось», — признался Ринтен. «Конечно, пока не прочитаешь, знать не будешь. Дал бы мне, — попросил Каюн, — если сам не решаешься». На Невском было тише. Здесь снег убирали скорее, чем на других улицах, и трудно было предположить, что в двух шагах на ледяной Неве существует другой мир, пуржистый, ветровой, как взморье Ледовитого океана. Ребята дошли до Казанского собора, и по другой стороне улицы повернули обратно. «Смотри, кто идет!» — Каюн толкнул в бок Ринтена. Навстречу, спрятав лицо в воротник, шла Маша. Она слегка горбилась, преодолевая встречный ветер. Меховая шапочка, грудь были запорошены снегом. Ринтен окликнул ее. Девушка вздрогнула и остановилась. Радость зажглась в ее усталых глазах. Она взяла руку Ринтена и долго не отпускала. «Как хорошо, что я встретила тебя. Вот не думала в таком огромном городе встретиться. Как же ты живешь?» И, не ожидая ответа, сообщила. «Я перевелась в пищевой институт и работаю на стройке. Комнатку дали». «А я тебя искал», — задыхающимся от радости голосом произнес Ринтен. «Несколько раз заходил, а тебя нет дома». «Вы куда идете?» — спросила Маша. «Просто гуляем», — ответил Каюн и заторопился. «Мне пора. Надо забежать в читалку. Я ведь на сегодня выписал книгу. Ругаться будут, если не приду. Ну, пока». Снег пошел гуще, большими тяжелыми хлопьями. Снежинки цеплялись за Машины ресницы, падали на ее щеки и таяли. Капельки медленно скатывались, и от этого казалось, что девушка плачет светлыми слезами, прозрачными, как вода снежного ручья. Ринтен с Машей долго стояли, так и держась за руки, пока девушка не спросила: «Ну, что скажешь?» «Ничего», — ответил Ринтен. «Можно я ничего не буду говорить?» «Можно», — — с улыбкой разрешила Маша. —